Глава 31. Ночь, точнее ее середина. Я, одетая в ночнушку и со свечкой в руках, иду по темному пустому коридору, чувствуя себя полной дурой. Ворона шлепает по полу рядом, так как на ночнушке ей скользко. «Сюда!» — тыкается она клювом в дверь по левую сторону от меня. Я застываю перед ней, вся в сомнениях и сильно нервничающая. «Иди!» — шипит эта язва. И силой щиплет меня за пятку. Я вздрагиваю по инерции, делаю шаг вперед, толкая дверь, и непонятно как оказываясь в комнате. Застыв на месте, я стараюсь не дышать, с ужасом глядя на кровать. «Ну?» — трагический шепот из-за спины. «А его тут нет». Ворона пролезает между моей ногой и косяком, и, взлетая, лично изучает пустую заправленную постель. «И правду». Я облегченно выдохнула, прислоняясь к стене и глупо улыбаясь. Тогда пошли к императору. Улыбку заклинивает на лице. Ах да, их же двое. И снова. Я, свечка и полная неизвестность впереди. Ворона в полголоса успокаивает меня, мол, будет просто, чмок и все. Я киваю, стараясь перестать улыбаться. И ощущаю ледяной комок ужаса в груди. Наверное, у меня сейчас довольно жуткое выражение лица, как бы императора Кондрашка не хватило с непривычки. Радостное привидение с выпученными глазами и трясущейся свечкой лезет целоваться. Да... Вот она, дверь. Я застываю, чувствуя, как холодеют ноги. Ну, с Богом. Я киваю и продолжаю стоять на месте. Меня снова щиплют за многострадальную пятку. Ой! И я вхожу в комнату, радостно улыбаясь и тыкая перед собой свечкой. Тишина. «Ну как там?» — тихо из-за двери. Я начинаю истерически ржать. «Все так плохо. Его здесь нет. Как, его тоже?» Ворона влетает в комнату и удивленно смотрит на смятую кровать. «Странно. Я облегченно сползаю по стене на пол. Ладно, тогда пошли их искать. А может, не надо? Я уже никуда не хочу и никуда не пойду. Мне и здесь неплохо. Надо, вставай, а иначе...» Я им завтра обоим скажу, что ты от них без ума убью. Ай, я же пошутила. Я бегала по коридорам за вопящей вороной с твердым намерением ее поймать и придушить. Мимо мелькали двери, залы и просто комнаты. Я взбегала и спускалась по ступеням, как вдруг со всей скорости врезалась в грудь кому-то, кто перегородил мне дорогу. Подняв голову, и приглядевшись, я с ужасом узнала в нем Блэка. Рубашка на его груди была порвана и в крови, волосы встрепаны, он опирался плечом на стену. Ворона куда-то делась. «Что случилось?» — встревожно спросила я. «Целуй!» — прошипели из ближайшего доспеха. Блэк удивленно на него посмотрел. «Так что случилось-то?» — дернула я Блэка за рукав. Он посмотрел на меня и мягко улыбнулся. «Да так, поспорили немного». «С кем?» «Целуй!» Гулка все из того же доспеха. Блэк подозрительно на него уставился. Я нервно захихикала, оттаскивая его к окну. «Не обращай внимания, это ветер». «Да?» — недоверчиво переспросил он. «Так с кем ты поспорил?» «Со мной». Я обернулась. Передо мной был император. Весь в крови, в разодранной рубахе, он с яростью смотрел на все еще прижимающего меня к себе Блэка. Я запоздало вспомнила, что стою в одной легкой ночнушке до колен. «Да...» «Отпусти ее!» Блэк усмехнулся и прижал меня к себе еще крепче. Император сузил глаза, делая шаг вперед. «Ты поцелуешь сегодня кого-нибудь или нет?» Истерически из доспеха. Все застыли, удивленно на него уставившись. А я, обхватив ничего не подозревающего Блэка за шею, поднялась на цыпочки и силой прижалась губами к его губам. Секунда полного шока, после чего меня крепко прижали к себе и страстно поцеловали в ответ. Закрыв глаза и не обращая уже никакого внимания на замершего неподалеку императора. «Блин, ну наконец-то! Я убью эту ворону!» «Так, а теперь второго!» Я попыталась оторваться от Блэка, но тому явно понравилось, и отпускать меня он не спешил. А я с ужасом поняла, что мне уже и не хочется. Помог император. Силой выдернув меня из объятий Блэка, он врезал ему в челюсть, отбрасывая назад, и прижал меня к себе. И не успела я ничего сказать, как меня снова поцеловали. Собственнически, жадно и крепко стиснув за талию. «Ну как, кто лучше целуется?» — поинтересовался доспех. Хотелось повеситься, причем срочно, а император, оторвавшись от моих губ, с интересом взглянул на меня и вопросительно поднял бровь. Я покраснела, хотя дальше краснеть уже было некуда. «И кто же?» — тихо спросил он. Блэк тем временем вытащил за лапу ворону из доспеха, отбросив в сторону шлем. Ворона покачивалась в воздухе вверх ногами и радостно махала мне крылом. Все ждали, глядя на меня, как на главного дегустатора на конкурсе «Лучший повар галактики». «Ну, не томи!» — пискнула птичка. «Кого берешь в мужья?» Я закипела, а ребята и впрямь ждали. «Не, ну не могу я так!» «Илия!» Я подняла голову, вопросительно глядя на Лада. «Пока мы с ним друг друга не поубивали, может, и впрямь скажешь, что выходишь замуж за меня?» Я зарычала. «Какое хамство! А вот фигу!» Блэк вздрогнул и впился в меня взглядом. «Ни за кого замуж не пойду!» Ворона тяжело вздохнула и попросила Блэка поставить ее на пол. Тот не обратил на нее никакого внимания, подходя ко мне и вопросительно глядя на мое красное от смущения лицо. Я же стояла между двух по уши влюбленных в меня мужчин и искренне хотела срочно провалиться сквозь пол. Сквозь пол я и провалилась. Визг, крик! Руки, выскальзывающие из ладони Лада и Блэка, пытающихся меня остановить. И вот я уже замурована в камень полностью и все еще продолжаю куда-то двигаться внутри огромной полости, в которую меня, собственно, и втянуло. «Замок! Чего? Ты что творишь? Ну ты же сама хотела». «Ну, в общем-то, да. Не забывай, что я могу читать твои мысли. Забудешь тут, как же?» Замок выгрузил меня в одном из потайных ходов, сообщив, что если я хочу, то он не будет мне мешать побыть одной, на что я с благодарностью согласилась. Неподалеку стояла кровать с пыльным одеялом и подушкой. Взбив их и расчихавшись от пыли, я забралась под одеяло и тут же уснула, чересчур переволновавшись за этот длинный день и ночь. Ну их всех, завтра решу, что мне дальше делать.